держалась как-то клава. Жопа толстые и сиськи на работе. Очень важной по подсчету денег левых. Ведь она бухгалтер главный. Деньги любят счет пиздатый. Да зарплату выдавать, блять, завтра надо пьяни всякой. Ау! И выходит Клавентина, с думами от дочки статной провердолиной. Недавно в парке темной кучкой панков, но у входа в управление, кинув нахуй эти мысли, ждали ее Петька Столлер и Дерьян Авдотич Плотник. Ау! Клава та была вульгарной, пила водку по субботам, мастурбировала часто в кабинете на работе. Петька начал сразу рьяно, мол, наябываешь сильно, а Демьян ударил сливу, а потом ногой по жопе. Клава, блядь, была не промах и носила передатчик с вызовом отряда мигом по борьбе с контрабандизмом. Петьку сразу расстреляли, а Дерьяныча пытали. Клаве за отвагу тут же выдали блестящий ордер.